Иди обратно к маме. Котенок, усевшись на полу, с неторопливой грацией стал приводить себя в порядок. Хьюго засмеялся и встал. «Спокойной ночи, Сэмюэль». «Спокойной ночи, сэр Хью». Спустя полчаса, когда Хьюго уже лежал в постели, его дверь осторожно приоткрылась и показалась светлая головка. Сверкнули озорные васильковые глаза. «О, хорошо, что ты не спишь». Хьюго отложил книгу. «Нет. Привыкнув к твоим манерам, я ждал тебя. Ты привезешь сюда всех остальных?» Хлоя проскользнула в комнату, аккуратно закрыв за собой дверь, и прижала палец к губам. «Мы не должны тревожить сны миледи Смолвуд о желе с ликером и сливками». «Ах, ты непочтительная негодница! Ты что, совсем не уважаешь тех, кто старше и выше по положению?» «Уважаю, если они действительно лучше меня, но совершенно не понимаю, почему одна лишь наша разница в возрасте требует от меня безоглядного подчинения ей». Она сняла ночную рубашку через голову и бросила ее на стул, а затем прошла к трюмо и принялась рассматривать себя, слегка нахмурившись. Хьюго подумал, что она совершенно лишена стеснительности. Он с удовольствием наблюдал, как она изучает свое тело. Она приподняла руками груди, повернувшись боком, провела рукой по плоскому животу, рассматривая себя через плечо. — Что ты хочешь увидеть, девочка? — Ищешь что-нибудь? — спросил он, и голос его задрожал от смеха и желания. — Понимаешь, я никогда не смотрела на себя раньше, — серьезно ответила она. — У меня довольно красивая фигура, не правда ли? — Сносная. — И это все? Она вытянула одну ножку и согнула ее в лодыжке. — А все мужчины сегодня вечером, кажется, считали иначе. — Сэмюэль прав. У тебя закружится голова от успеха. Хлоя не обратила внимания на эти слова. — И ведь... «Они видели только мое лицо?» — рассуждала она, пристально разглядывая свои черты в зеркале. «Да, этого, пожалуй, маловато», — согласился Хьюго, гадая, к чему приведет эта дискуссия. «Но с позиции строгого опекуна должен заметить, девочка, что крайне неприлично рассуждать о том, какое впечатление может произвести твое обнаженное тело на будущих претендентов на твою руку». Хлоя ничего не ответила на эти слова, снова повернулась к нему лицом и спросила: «А ты считаешь меня привлекательной?» «Мне казалось, что тебе это совершенно ясно». «Да, но до сих пор я была единственной женщиной рядом с тобой. Ведь в Ланкашире тебе не с кем было меня сравнить». «Черт побери! К чему ты клонишь, Хлоя?» Он хотел рассмеяться, но сдержался, подумав, что смех был бы неуместен в этой ситуации. «Да ни к чему». Она встала, хмуро посмотрела на потертый ковер на полу. Обновляя обстановку, Хьюго, не желая тратить деньги Хлои, ограничился комнатами для приема гостей, а количество прислуги свел к минимуму, который допускался обществом. «Ну-ка, выкладывай, девочка. Ты считаешь леди Кэррингтон привлекательной, да?» Хьюго откинулся назад и слегка нахмурился. «С чего ты взяла?» «Это видно потому, как ты смотришь на нее, когда вы разговариваете», — ответила Хлоя. «Она очень красивая и умная, и тебе, кажется, нравится беседовать с ней?» «Мне действительно нравится говорить с ней». «И она кокетничает», — сказала Хлоя, подняв на него глаза. «Разве нет?» Хьюго улыбнулся. «Да, это так. Женщины часто так делают. Это игра». «Но эта игра доставляет тебе удовольствие». «Да, мне нравится играть в нее с леди Кэррингтон». «А ты хотел бы предаваться с ней любви? Хьюго потер подбородок, пытаясь понять, к чему клонит Хлоя. Джудит Девлин — замужняя женщина-девочка. И, судя по всему, она очень счастлива в браке. Да, и я уверена, что это так. Но ты не ответил на мой вопрос. Ты хотел бы любить ее? Она стояла у постели, совершенно забыв о своей наготе. Он подумал и решил ответить честно. «Да», — ровно сказал он. «Я могу представить, как с наслаждением предаюсь любви с леди Кэррингтон. Я так и думала. Полагаю, она гораздо опытнее в этом, чем я. Ты учишься очень быстро, девочка», — сказал он, пытаясь разрядить обстановку. «Иди сюда». Он протянул к ней руку. Хлоя не двинулась с места. «Но у меня мало жизненного опыта, и я не такой стреляный воробей, как леди Кэррингтон. Иди сюда». Хьюго нагнулся, обхватил ее талию и опрокинул девушку на постель. «Да, у тебя мало опыта, и было бы очень плохо, если бы ты имела его. Чего ради ты сравниваешь себя с женщиной, которая старше тебя лет на 10? Если уж тебе так этого хочется, то почему бы не сравнить себя с другими дебютантками?» «Но тебя не интересуют дебютантки», — сказала она, по-прежнему чувствуя себя несколько скованно. «А я сравниваю себя с женщинами, которые тебя интересуют». «А-а-а!» Похоже, наступил момент для откровенного разговора. «Думаю, нам лучше выяснить кое-что, Хлоя. Это была твоя идея — поехать в Лондон, насколько я помню. Здесь ты хочешь найти покладистого мужа, такого, чтобы он не мешал тебе распоряжаться состоянием и собственной жизнью, не так ли?» Он посмотрел на лежавшую рядом Хлою. Ее глаза были плотно закрыты. «Хлоя, открой глаза и сядь». Она не подчинилась ему сразу, и Хьюго приподнял ее, заставив сесть. Тут она, наконец, открыла глаза, потому что сидеть, не глядя на Хьюго, казалось ей совсем глупым. «Разве я не прав?» «Прав», — ответила она. «Но почему ты не можешь жениться на мне? И тогда...» «Какая нелепость!» — перебил ее Хьюго. «Никогда не слышал подобной чепухи. Мне 34 года, мое дорогое дитя, и я чересчур стар для 17-летней невесты. Поэтому ты не хочешь жениться на мне?» Вопрос прозвучал тихо, но глаза ее потемнели от обиды. «А вообще не намерен ни на ком жениться», — заявил он. «Как я говорил тебе раньше, мы приехали в Лондон, потому что захотела этого ты, и потому что здесь ты вне поля зрения брата. Ты получишь удовольствие от своего выхода в свет, как любая другая 17-летняя дебютантка. Если судить по сегодняшнему вечеру, предложений руки и сердца у тебя будет больше, чем достаточно. Нам обоим предстоит тяжелый труд — выбрать тебе подходящую пару». «А как же мы?» «Мы?» — повторил он с внезапной резкостью, осознав, насколько это опасная тема. «Своим поведением я нарушаю все мыслимые и немыслимые нормы, Хлоя. Я проявил большую слабость и позволил тебе обвести меня вокруг пальца, но я поклялся, что не причиню тебе никакого вреда. Ты выйдешь замуж и забудешь о наших отношениях. Надеюсь, они останутся для тебя только приятным воспоминанием. И ты никому никогда не расскажешь об этом». «Но я не хочу, чтобы это прекращалось». Она посмотрела на него с откровенной мольбой. «Хьюго, ну почему это должно прекратиться? Я постараюсь быть тебе хорошей женой. Я смогу стать такой же, как леди Кэррингтон». «Ради бога, Хлоя, прекрати. Я не хочу, чтобы ты была как леди Кэррингтон. Мне не нужна жена, ты понимаешь?»